Глава 12. Генерал Климов. Как ни странно, министр не орал, не топал ногами и не пугал увольнением из МБ. Наоборот, он вел себя так, как будто разноса, устроенного им после прочтения доклада Климова, никогда не было и не могло быть. Поэтому первые 15 минут совещания генерал практически не думал о дурных новостях, а пытался понять, что же заставило его начальника поменять свое мнение о демонах на диаметрально противоположное. И с пеной у рта заявлять об их исключительности, гуманизме и самоотверженности. Ответ на этот вопрос озвучил сам министр, в процессе разговора вдруг вспомнив о деле номер 399-182-12. Кстати, об уголовном деле. Между нами говоря, на самом верху было принято решение, скажем так, несколько сместить акценты в отношении к героям конфедерации. В общем, КПС и Министерство юстиции приложат все силы для того, чтобы маятник общественного мнения качнулся обратно. Туда, где он пребывал первые месяцы после появления демонов на Лагосе. Естественно, Министерство безопасности тоже не останется в стороне. Мы должны сделать все, что необходимо для того, чтобы загладить вину модификантов в глазах непросвещенного обывателя. Если я правильно помню, ваше расследование практически доказало наличие злого умысла в действиях тех, кто придумал легенду об изнасиловании этой, как ее, Беллы Каре. Помнится, вы утверждали, что ее речь была срежиссирована, а значит, изнасилования могло и не быть. Да, только получить санкцию на полное сканирование ее памяти я так и не смог, хмуро пробормотал генерал. Но не будьте таким злопамятным, Климов. Министр улыбнулся так, как будто стоял на трибуне и смотрел на лица своих будущих избирателей. «Хотите, я подпишу 10 таких санкций?» «Поздно, сэр. Белла Каре уже умерла, а ее тело по ошибке кремировали, причем чуть ли не через 10 минут после того, как участковый врач засвидетельствовал ее смерть». «Странно». «Ничего странного, сэр», стараясь не заводиться, фыркнул Климов. Те, кто пытался оговорить демонов, прекрасно понимали, что исследование организма жертвы может развалить всю задуманную ими интригу. Именно поэтому убрали и ее врача. «Как? Участкового?» – удивился министр. «Какая-нибудь катастрофа? Передозировка наркотиков?» – криво усмехнулся генерал. «Этим можно объяснить практически любую его ошибку». «Печально», – вздохнул хозяин кабинета. «А я так надеялся, что раскрыть преступление можно будет сегодня-завтра и начать воздействие на общественное мнение с такой радужной новостью. Ну ладно, прошлого не изменить, поэтому давайте планировать будущее. Итак, ваша главная задача – это перекрыть все каналы поступления новых роликов про демонов в Галанет. Я понимаю, что это не так просто, но другого выхода у нас нет. До тех пор, пока злоумышленники могут беспрепятственно помещать в сеть все, что им заблагорассудится, манипулировать общественным мнением так, как нужно, нам не получится. И как вы объясните населению необходимость введения института цензуры? Удивился Климов. Если я не ошибаюсь, то это противоречит основным принципам. Сегодня вечером по всей метрополии будет объявлено военное положение, перебил его министр. Поэтому возможностей у нас добавится. Мы сможем запретить все, что угодно. Впрочем, не забивайте голову тем, что вас не касается. Лучше сделайте так, чтобы в Галанете больше не появилось ни одной публикации, в которых действия офицеров подразделения «Демон» освещались бы с отрицательной стороны, а общественным мнением займутся специалисты. «Думаю, что мы немного опоздали, сэр». Вспомнив про ролик, просмотренный перед совещанием, вздохнул Климов. 45 минут назад в систему прибыл корабль Секвинда. Файлы, сброшенные с него в Галанет, уже просмотрело больше четверти населения планеты. И теперь вернуть маятник назад практически нереально. «Там что? Опять что-то про демонов?» Подскочив на месте, дурным голосом взвыл министр. «Да, очередной пакет информации про то, как они проводят свои отпуска». Хозяин кабинета побледнел, как полотно. «И что им приписывают на этот раз?» «Изнасилование, похищение, убийство и кучу чего по мелочам. Только вот боюсь, что это уже не приписка», – угрюмо ответил Климов. «Слишком много записей с камер наружного наблюдения. Мы уже провели экспертизу. Вариант с монтажом исключен. Изнасилование? Похищение? Убийство? Подчеркивая множественное число этих существительных, растерянно переспросил министр. Да, сэр, кивнул генерал. 4 трупа, 11 изнасилований, 6 похищенных, почти 20 людей в реанимации. На Эквинде уже начался самый настоящий бунт. Население требует смертной казни для всех демонов без исключения. У вас есть эти записи, генерал, или мне поискать в сети? Есть, сэр. Климов прикоснулся к сенсору кома и вывесил перед начальством голый экран. В 1:43 ночи компания из 6 подвыпивших демонов высадилась из флайера перед входом в ночной клуб Верона. Проигнорировав требование охраны заплатить за вход, парни с хохотом сорвали с креплений входную дверь и, проломив ею крышу стоящего неподалеку Митсуэлит, принялись снимать на кому и то, что осталось от роскошной машины. Попытка начальника охраны заведения образумить Буянов закончилась небольшим побоищем. Расценив его слова как угрозу, один из демонов мгновенно переключился в боевой режим и сломал ему позвоночник, а потом, при поддержке своих сослуживцев, отправил на больничные койки всех выскочивших из клуба сотрудников охраны. Прибывший на место происшествия наряд, проигнорировав попытку продемонстрировать им ордена и медали, потребовал проследовать в районный департамент полиции и мигом оказался на земле. Озверевшие от их принципиальности демоны, двигаясь запредельно быстро, перекалечили стражей порядка за каких-то 10 секунд. И сразу же после драки, ничуть не испугавшись последствий своего поступка, ввалились в Верону, где, добравшись до танцпола, наткнулись на веселящуюся компанию студентов 6-го курса технологического университета Малькольм-Сити. Попытавшись пригласить на танец одну из девушек и получив отказ, один из офицеров подразделения схватил ее за руку, а потом, заключив в объятия, что-то прошептал ей на ухо. Студентка покраснела, растерянно оглянулась по сторонам, а потом, подумав, залепила ему пощечину, вернее, попыталась залепить. Поднырнув под ее руку, демон скользнул за ее спину и, обхватив девушку за талию, полез ей под майку. Попытавшийся заступиться за свою девушку-студент, мгновенно получил страшный удар в лицо и, отлетев к ближайшей стене, потерял сознание. Перепуганная девушка попыталась ему помочь, но не тут-то было. Заметив на ее лице сочувствие к поверженному им парню, демон криво усмехнулся. Подскочил к находящемуся без сознания юноше и нанес ему добивающий удар каблуком ботинка в горло. А потом, заткнув ладонью рот забившейся в истерике студентки, поволок ее обратно на танцпол. Качество изображения было бесподобным. Камеры наблюдения Вероны запечатлели каждое мгновение этого вечера, причем с десятка разных ракурсов. Судороги умирающих от побоев студентов и слабые попытки студенток, старавшихся избежать насилия, героизм пары посетителей, попытавшихся остановить распоясавшихся офицеров, и гибель штурмовавших клуб бойцов спецотряда полиции, приземление Уиндера демонов прямо на стоянку для частных флайеров и процесс загрузки в него особо понравившихся им женщин. «Они что, окончательно сошли с ума?» Остановив воспроизведение ролика, еле слышно прошептал министр. «Это чудовищно!» «Не знаю, сэр», стараясь не смотреть в глаза начальству, совершенно деморализованному увиденным, пробормотал генерал. «Вполне возможно, что психологические нагрузки, которые они испытали в процессе модификации организмов или на войне, как-то сказались на их психике. И теперь они совершенно неуправляемы». «Замять это невозможно», – глухо произнес министр. «И я не буду этого делать. Вы свободны, генерал. Мне надо срочно пообщаться с господином МакГрегором».